Первое. Уровни отношений. Лучшее, что есть сегодня на эту тему для детей, это программа «Круги», изначально созданная для детей с аутизмом, но быстро ставшая популярной и среди остальных детей. Она помогает различать разные уровни близости в отношениях и вести себя соответственно. Главная ее идея в том, что если поставить все отношения и всех людей на разное расстояние от себя в соответствии с уровнем близости и возможностей, получится примерно такая структура. В центре – сам ребенок, потом ближний круг – семья, потом друзья и подруги, потом знакомые и приятели, потом полезные люди из общества и, наконец, внешний круг – незнакомые люди. В каждом круге есть свои правила, о которых обычно есть договоренность, например, пожимать руки или обниматься. Иногда правила проговариваются вслух, но чаще люди полагаются на свои наблюдения, на реакцию другого человека и на язык тела. Разберите с ребенком каждый круг, давая примерно такие пояснения. Здесь и далее я адаптировала и пояснила оригинальные названия из программы. Ты сам. Твои секреты, мысли и чувства. Твое тело. Твое пространство, например, комната. Твои вещи, игрушки, одежда, книги и так далее. Большая часть этого никогда не будет и не должна быть доступна другим людям или принадлежать им. Семья. Близкие отношения с родственником или с тем, с кем ты постоянно живешь. Мама, папа, братья и сестры, бабушки и дедушки, в будущем муж, жена или партнер. Кто они? Те, кого ты давно знаешь и любишь, кому доверяешь все, и эти люди тоже любят тебя и доверяют тебе. Возможное поведение по отношению к ним. Обнимать, целовать, сидеть близко, вместе есть, вместе купаться и переодеваться, ходить к врачу, спать в одной комнате, при условии, что все это тебе комфортно. Друзья и подруги. Те, с кем ты регулярно хорошо проводишь время в играх и других занятиях, и поэтому привык к ним и скучаешь без них. К этому уровню также относятся неблизкие родственники из расширенной семьи, двоюродные братья и сестры, дяди и тети и так далее. Кто они? Это несколько человек, которые знают что-то важное о тебе, а ты знаешь что-то важное о них. Но вы не имеете друг над другом власти. Возможное поведение по отношению к ним. Обнимать, целовать в щеку, играть, бороться, ходить в гости. Иногда вместе есть и спать в одной комнате. При условии, что все это тебе комфортно. Приятели. Те, кого ты видел несколько раз, возможно, вы что-то делали или куда-то ходили вместе, но ты почти ничего не знаешь про них. Одноклассники, ребята на детской площадке, дети друзей твоих родителей и так далее. Кто они? Это довольно много людей, до 20-30, которых ты где-то встречал несколько раз. С ними приятно немного побыть рядом, но ты к ним не привык и не помнишь про них все то время, когда вы не вместе. Возможное поведение по отношению к ним. Пожимать руку, махать им рукой, улыбаться, хлопать по плечу, недолго проводить время вместе, куда-то ходить. Знакомые и остальные люди из разных групп. Те, кто связан с определенным местом, временем или активностью, к которым и ты имеешь отношение. Поэтому ты можешь их там регулярно встретить. У части из них могут быть конкретные роли – соседи, учителя, врачи, полицейские, знакомые твоих родителей и их дети и так далее. Кто они? Это много людей до 100, которых ты где-то встречал один или два раза в связи с конкретным делом, местом или временем. Иногда ты знаешь, как их зовут, а иногда нет, но их лица могут быть тебе знакомы. Возможное поведение по отношению к ним. Махать им рукой, улыбаться, здороваться и прощаться, недолго проводить время вместе в связи с тем делом или местом, которое вас объединило. Незнакомые люди. Те, кого ты не знаешь, и кто не знает тебя. Кто они? Это все остальные люди, с которыми ты не знакомился. На твоей улице, в твоем городе и стране, в мире. Также к этому кругу относятся те, кто встречался с тобой в связи с какой-то ситуацией, но если бы этой ситуации не было, вы бы не стали общаться. Возможное поведение по отношению к ним. Никакого специального поведения не требуется. Если они пытаются вести себя как люди из более близких кругов, нужно от них уходить и сообщать родителям. Люди могут путешествовать по кругам туда и обратно. Это занимает время, и это возможно только с согласия вас обоих. Обычно движение происходит снаружи внутрь. Новый человек появляется сначала во внешнем круге и постепенно, с течением времени, перемещается внутрь. Сначала это незнакомый мальчик или девочка. Потом ты с ним знакомишься, и вы можете вместе что-то делать или куда-то ходить. Потом, если вы друг другу нравитесь и вам интересно, вы начинаете проводить больше времени за играми и занятиями и встречаетесь чаще. Потом, возможно, вы начинаете больше доверять друг другу, крепко дружить или станете парой в будущем. Это называется развитием отношений или сближением. И оно почти всегда так устроено и у детей, и у взрослых. Исключение, когда человек проскакивает 1-2 круга и сразу попадает в более близкий круг, бывают в каких-то особых ситуациях, но их мало. Соответственно, если любой человек из какого-то внешнего круга пытается вести себя, как будто уже находится в более близком круге по отношению к тебе, например, знакомый при встрече хочет тебя обнять и поцеловать, это странно и необычно, так не должно быть. Иногда об этом стоит поговорить с родителями или даже, возможно, избегать таких людей. Движение по кругам может происходить и изнутри наружу. Иногда кто-то, с кем ты дружил и был близок, со временем начинает отдаляться и больше не подходит для уровня друзья. Или ты перестаешь чувствовать близость с кем-либо, так что вы становитесь сначала приятелями, а потом просто знакомыми. Такое бывает по разным причинам. Переезд в другое место, переход в другую школу, появление новых интересов, которые вы не делите друг с другом и тому подобное. Это бывает грустно, но это тоже один из вариантов движения по жизни. Если какой-то человек из близкого круга вдруг начал вести себя так, будто он тебе не близок, и не отвечает на твои проявления дружбы, это тоже странно и необычно, и даже бывает обидно. Иногда у человека есть какая-то на это причина. Например, он злится на тебя и не умеет выражать свои чувства по-другому. Но иногда причины нет, и тогда, возможно, тебе стоит тоже избегать этого человека. Переход в другой круг должен занимать время, а если человек способен скакать туда-сюда, кто знает, чего от него еще ожидать. Ребенок может спросить вас, что такое близость в отношениях вообще. Ответ. Близость — это приятное ощущение, что ты с кем-то связан и находишься близко от него, что вы с этим человеком вместе и заодно, причем взаимно и по собственному желанию. Часто близость сопровождают сильные приятные чувства, любовь и нежность. Да и в целом ощущение близости обычно появляется после того, как мы хорошо узнаем человека и проведем с ним достаточно много времени, переживая какие-то чувства. Совместный эмоциональный опыт. Поэтому близость легко ощутить с членами семьи, с родителями, братьями и сестрами, бабушками и дедушками. С возрастом мы обучаемся чувствовать близость и с другими людьми, друзьями и подругами, мужьями и женами и так далее. Для полноты картины важно также понимать кое-что про виды отношений и зоны контроля. Отношения бывают горизонтальные, когда все равны и никто ни от кого не зависит, и вертикальные, когда люди не равны, потому что один имеет больше возможностей, а второй – меньше. Например, родители и ребенок, учительница и ученики, директор и подчиненный, старший ребенок и младший ребенок. В разных отношениях разные зоны контроля. В горизонтальных, равных отношениях каждый контролирует свою зону. Мысли, чувства, эмоции, поведение, ошибки и прочее. То есть в таких отношениях у каждого есть власть над собой и нет власти над другими. В вертикальных отношениях появляется немного власти над другими, но она не должна занимать все зоны. Тот, кто сверху, может частично контролировать того, кто снизу, особенно если тот от него зависит. Например, ребенок зависит от родителей, и поэтому они иногда контролируют его поведение. Но они не должны контролировать его чувства и мысли. Здесь у них нет власти. Второе. Здоровые и нездоровые отношения. Здоровые отношения – это такие, где оба человека чувствуют себя хорошо и безопасно. Это, конечно, не означает, что вы вообще не ссоритесь. Так бывает редко, но в целом общая обстановка спокойная. Каждый человек рад, что у него есть эти отношения и уверен в себе. В здоровых отношениях есть уважение. Каждый ценит другого, понимает и охраняет его личные границы. Доброта. Никто не делает злого друг другу, по крайней мере, намеренно. Доверие. Можно говорить друг другу секреты, и о них никто не узнает. Честность. Никто никому не врет. Поддержка. Если кому-то плохо или грустно, второй человек будет рядом, чтобы утешить. Если произошло что-то хорошее, вы будете радоваться вместе. Равенство. Никто не имеет большей власти, и если нужно что-то выбирать, можно договориться или делать это по очереди. Про равенство есть отдельная глава. Возможность быть самими собой. Не нужно меняться и отказываться от того, что тебе нравится, чтобы остаться близким с другим человеком. Хорошая коммуникация. Способность говорить о том, что не нравится, договариваться, идти на компромиссы. Что, если отношения не совсем такие? Если отношения нездоровые, чем это опасно? Отношения, к сожалению, могут стать нездоровыми постепенно или могут быть такими с самого начала. Это немного похоже на обычные болезни тела. Что-то перестает работать как надо, и это сразу влияет на то, как мы себя чувствуем и что мы можем делать, а чего не можем. Например, отношения становятся нездоровыми, когда в них кто-то ведет себя подло, вредничает, врет, предает, применяет власть и контролирует другого человека, запрещает все подряд, постоянно ругается или дерется и так далее. Стоит упомянуть, что отношения детей и родителей могут показаться нездоровыми, ведь родители периодически что-то запрещают детям. Иногда ругаются на них и очень много всего контролируют. Но выращивание детей никак не может обойтись без такого, потому что пока ребенок маленький, он еще не все знает о том, каких вещей избегать, а каких нет, что надо делать, а чего лучше не делать. Поэтому родители всему учат, по возможности стараясь не слишком давить. Нездоровыми отношения в семье можно будет назвать, если родители очень часто кричат, обзывают или даже бьют ребенка, а также постоянно орут и ссорятся между собой. Родители всегда требуют полного послушания и не разрешают с собой спорить и возражать. Родители постоянно критикуют ребенка, им все не нравится, почти или совсем не хвалят и не поддерживают. На родителей нельзя злиться и показывать, что ты недоволен, накажут или накричат. Нужно всегда вести себя очень хорошо, за малейшую ошибку или провинность следуют скандал и наказание. У ребенка нет совсем никакой личной территории. В любой момент в любые его вещи могут залезть и все проверить. Родители часто меняют настроение, могут начать сердиться без повода, и неизвестно, чего от них ждать в следующий момент. Родители угрожают выгнать ребенка из дома или оставить его с чужими взрослыми, если он будет плохо себя вести. Родители постоянно заставляют ребенка что-нибудь делать, давят и принуждают, не спрашивая его желания и так далее. То же самое относится и к другим отношениям, где нет родителей, к дружбе, к любви, к влюбленности. Если человек, с которым ты дружишь или встречаешься, делает много чего из этого списка, это очень грустно, и, наверное, ваши отношения нельзя назвать здоровыми. Если отношения нездоровые, в большинстве случаев это значит, что они уже не выздоровеют. Обычно из таких отношений приходится уходить, прекращая дружбу, любовь или партнерство, и перемещать человека во внешний круг, в знакомые или даже в незнакомцы. Это может быть грустно и больно, но это единственный способ защитить себя от вредного влияния нездоровых отношений. Конечно, маленький ребенок не может уйти от родителей, это большая проблема. Ему часто приходится терпеть все это до подросткового возраста или ждать до 18 лет, а потом искать способы зарабатывать себе на жизнь и жить отдельно. Некоторым детям после того, как они прожили много лет в таких отношениях, бывает нужно психологическое лечение, психотерапия. Впрочем, некоторым взрослым тоже. Третье. Виды отношений. Рассмотрим наиболее распространенные виды отношений. Приятные и неприятные. Приятные – это дружба и любовь или влюбленность. Неприятные – это отношения, в основе которых конфликты, ссоры, зависть, ненависть. Это вражда от слова «враг», «абьюз» и «травля». Дружба – это когда два человека или больше чувствуют, что им хорошо вместе, любят проводить вместе время и болтать, доверяют друг другу секреты, чувствуют близость в отношениях, но при этом не являются парой или семьей. Обычно дружба возникает после того, как люди познакомились, провели достаточно много времени вместе и хорошо узнали друг друга. Еще дружба возникает, если люди похожи, отлично понимают друг друга и у них есть какие-то общие дела или хобби. Те, кто дружит, называются друзьями. Как правило, чем мы старше, тем больше времени нам нужно, чтобы с кем-то подружиться. А в детстве дружба начинается довольно быстро. Приятельство. Это когда люди знакомы, но не очень близко, и могут проводить время вместе, но не слишком часто. Тогда они называются приятелями или приятельницами. У приятелей тоже могут быть общие дела и хобби, но близости в отношениях не очень много. Скорее, это те, с кем приятно иногда пообщаться. Но если не получается это делать часто, ты не очень расстраиваешься. Любовь – это сильное чувство привязанности, симпатии и нежности к другому человеку, радость от того, что он есть в твоей жизни. Любовь бывает романтическая. Так любят друг друга люди, которые являются парой или хотят стать парой. Например, супруги или молодые люди, которые еще не хотят создать семью, но встречаются, ходят на свидания и занимаются сексом. Бывает любовь платоническая, без секса. Такой любовью мы любим близких людей. Родителей, детей, братьев и сестер, бабушек и дедушек, друзей и остальных важных для нас людей. Для того, чтобы обычная симпатия перешла в любовь, тоже нужно время, как и в случае с дружбой. Любовь может быть невзаимной. Человек кого-то любит, но тот не любит его в ответ. Это грустно, но так бывает. У романтической любви есть разновидность, влюбленность. Это сильные чувства и эмоции, которые возникают в самом начале отношений, когда другой человек кажется замечательным и прекрасным. Хочется проводить с ним все время, и от одной мысли о нем становится приятно. У некоторых влюбленных людей даже бывает такое ощущение, как будто в животе летают бабочки. Обычно через какое-то время влюбленность или проходит, или развивается в любовь. Ссора, конфликт. Это когда два человека в чем-то не согласны и могут из-за этого сильно разозлиться друг на друга, ругаться, кричать и даже драться, а после ссоры обижаться. Ссоры бывают в любых отношениях, потому что мы не можем все время соглашаться друг с другом. Это нормально, если ссор не слишком много, и они не делают отношения хуже. Например, никто никого не начинает бить от злости. Вражда, неприязнь. Это такие отношения, в которых люди друг другу очень не нравятся, не хотят встречаться и проводить время вместе, но при этом все-таки помнят друг о друге, хотя эти воспоминания им неприятны. Как правило, вражда возникает от каких-то плохих эмоций, например, кто-то кого-то сильно обидел, и тот человек пострадал. Он может надолго это запомнить и чувствовать неприязнь к обидчику. Если вражда сильная, люди могут даже ненавидеть друг друга и делать друг другу всякие пакости. Абьюз, насилие. Это когда один человек не просто обижает другого, но и злоупотребляет своей властью и зависимостью другого человека от него. Например, бьет, кричит, контролирует, оскорбляет, не дает уйти, что-то запрещает, угрожает, мучит и так далее. Все это очень плохо, потому что никого на свете нельзя мучить, пользуясь своей силой и властью. Тот, кто это делает, абьюзер, а второй человек – жертва, потому что он от этого страдает. Жертвы часто боятся абьюзера и думают, что они в чем-то виноваты, поэтому с ними все это происходит. На самом деле они не виноваты, но из-за этих чувств им бывает трудно и страшно что-то поменять. Если когда-нибудь в будущем окажется, что твой друг, подруга в отношениях с абьюзером, то, скорее всего, им нужна будет помощь, чтобы освободиться и чтобы больше не попасть в отношения, где их мучают. Травля. Это когда несколько человек договариваются между собой и начинают постоянно обижать кого-то одного, кто им не понравился или отличается от них. Например, они постоянно смеются над ним, не дают проходу или, наоборот, игнорируют, отнимают вещи, могут бить его и так далее. Такое очень трудно выдерживать, потому что на одного нападает сразу много. Обычно травля возникает в тех группах, где есть дети, которым плохо. Такие дети могут быть злыми по характеру и подбивать других на плохие поступки. Другие дети в той же группе, которые сами никого не травят, но вынуждены постоянно наблюдать травлю, тоже переживают и мучаются, но ничего не делают для защиты жертвы, потому что боятся. Травля – это очень плохо. Люди, которых в детстве травили, много переживают из-за этого. Им потом трудно доверять другим, они начинают думать, что с ними что-то не так. Иногда им нужно лечиться у психотерапевта, чтобы снова почувствовать себя хорошо. Поэтому участвовать в травле не нужно, даже если тебя подначивают друзья. Как правило, все отношения возникают между двумя людьми, хотя в некоторых случаях их может быть и больше. Но есть еще виды отношений, где могут равноправно участвовать сразу много народа. Это прежде всего семья и разные виды групп, где люди собираются ради какого-то общего дела, например, школьный класс, фирма, кружок рисования и так далее. Такие группы называются коллективами. Семья, это несколько человек, которые объединены чаще всего родством, то есть они родились от одного общего предка, или тем, что они пара и живут вместе с детьми или без. Хотя членам семьи не обязательно жить вместе, чтобы продолжать считаться семьей. Количество человек в семье может быть любым, начиная с двух. Например, мама и ребенок, папа и ребенок, два супруга, брат и сестра и так далее. Есть очень большие семьи с множеством родственников, двоюродных братьев, дедушек и бабушек, племянников и внучат. Там может быть и 40, и 50 человек. Вот шуму-то бывает, наверное, когда они все вместе отмечают чей-нибудь день рождения. В семьях есть отдельные отношения между каждой парой, например, мама и ребенок, мама и папа и ребенок, бабушка и ребенок и так далее. И есть общие отношения, которые делятся на всех. Также в семьях, как правило, у каждого есть какая-то роль, то, что он делает для всей остальной семьи и за что отвечает. Все это делает семью сложной системой, похожей на трехмерное сооружение из лего. Каждый элемент для чего-нибудь нужен, все элементы связаны между собой, и если с кем-то из семьи что-то не так, весь домик может покоситься и даже упасть. К сожалению, в семьях тоже бывают нездоровые отношения. При этом из семьи довольно трудно уйти, потому что люди связаны юридически по документам. У них часто есть общие дети и вещи, которые так просто не поделить. Поэтому иногда все становится очень плохо, и люди в семье долго страдают. Довольно частая ситуация для семей с нездоровыми отношениями – это когда кто-то один постоянно мучает и достает других членов семьи, кричит на них, бьет, запрещает им что-то и не дает спокойно жить. Такие отношения называются семейное насилие или семейный абьюз. Для семей с нездоровыми отношениями чаще всего тоже нет другого лекарства, кроме как разойтись и жить отдельно друг от друга, как и для любых нездоровых отношений. Но это не только занимает время, но и бывает сложно, потому что люди со временем начинают бояться того члена семьи, который всех мучает. Грустно, что так бывает. Другие виды коллективов – это школьный класс, компания во дворе, какой-нибудь кружок или секция и так далее. В каждом из них тоже есть отношения. Если дети попадают в группу не по своему выбору, а потому что так захотели родители или другие взрослые, в коллективе могут быть ссоры и конфликты вместо нормальных дружеских отношений, потому что туда приходят очень разные дети, в том числе дети с плохим или злым характером. Кстати, о дружбе в коллективах. Бывают такие ситуации, когда один ребенок из группы не хочет чего-то делать, но другие хотят делать это вместе с ним, поэтому начинают его уговаривать и даже настаивать, чтобы он поменял свое мнение и все-таки пошел с ними. Особенно если они собираются сделать что-то запрещенное или плохое. Это называется давлением группы, и рано или поздно случается почти со всеми детьми. Почему так происходит? Друзья и приятели влияют на нашу жизнь, потому что мы проводим с ними много времени. Мы учимся чему-то у них. Они учатся у нас. Это нормально слушать друзей и учиться у них. Но иногда друзья или одноклассники могут предлагать что-то, что нам не нравится и чего мы бы не хотели делать. Бывает очень сложно отказаться, особенно если предлагающий тебе нравится или если ты не хочешь выглядеть трусливым и занудой. Многие дети соглашаются, потому что хотят нравиться другим детям, хотят быть такими, как все, или боятся насмешек и травли. Но есть и те, кто отказывается. Это не так трудно, как кажется, особенно если у тебя в группе есть близкие друзья, и ты можешь договориться с ними, чтобы они поддержали тебя и тоже сказали «нет». Что важно уметь ребенку и взрослому, кстати, чтобы не испытывать больших проблем с отношениями и в группах, и один на один. Вот некоторые из необходимых навыков и умений. Уметь уверенно отказываться, если чего-то не хочется, и защищать свою точку зрения. Это называется ассертивность. Уметь контролировать свою злость. Понятно, что люди периодически ссорятся, но не стоит злиться на все подряд, и не нужно вести себя угрожающе и оскорблять или бить других. Договариваться. Поиск компромиссов важен, потому что близкие люди должны в чем-то соглашаться и приходить к общему решению. Решать проблемы. Не только делиться эмоциями по поводу сложностей, но и придумывать несколько путей выхода, а также анализировать, почему проблема возникла. Обращать внимание на тревожные знаки. Отношения не могут быть все время спокойными, но если неспокойного становится слишком много и появляется агрессия, злоупотребление, насилие и так далее, это нужно заметить. Доверять. Важные события и переживания обычно не держат в секрете от близких. Но в то же время у каждого должно быть и что-то личное.